«Ну как?» – спросил Клифф у человека, показавшегося из потайной дверцы в стене, когда ушли посетители. «Что показал артефакт?» «Он говорил правду насчет вероятности уничтожения нашего мира», – ответил тот. «Теперь ясно, почему профлеры срочно все распродали и ушли телепортом. Похоже, у них действительно есть артефакт древних пророк». «Значит, у них ничего не выйдет?» – уточнил Клифф. «Возможно. Это один из вариантов. Ты же знаешь, как этот артефакт работает. Я тебе показывал древние свитки с описанием его работы». «Да, помню. Там показывается 5 самых вероятных вариантов ближайшего крупного события», – кивнул глава. «Но ведь в одном из вариантов постоянно какие-то страсти должны показывать. И чего тогда беспокоиться?» «Скорее всего, они увидели несколько пугающих вариантов», — объяснил он. «Я послал за ними своего агента, чтобы узнал, что они там увидели. Может, показать им запись боя Зода?» «Ничего секретного там нет, а их мнение многое может нам дать», — согласился Клифф. «Приготовь к утру все материалы. Еще можно было бы снабдить их нашими артефактами, но они не маги. Возможно, они сами что-нибудь придумают». «Мы хорошо поужинали, а кровати вообще шикарные. Я уже по привычке и еду, и кровати, и даже столовые приборы запоминал алхимиком. А перед сном создал около 100 серебрушек в качестве тренировки. Ночью снилась какая-то чушь, а утром после завтрака нас пригласили в кабинет к главе города. Я попросил, пока мы беседуем, чтобы на кухне пережарили до сухого состояния созревший иван-чай, а у главы на время пару амулетов-переводчиков и снабдил ими и 100 серебра своих охранников, отправив их с сопровождающими на рынок закупиться мелочами для предстоящего похода. К тому же Никите требовался новый костюм. Когда они ушли, передо мной выложили карту местности с точным местонахождением проблемной области. Я с помощью Оли запомнил ее для ориентирования на местности. Затем статистику пропавших в этом районе людей за последние 5 лет, что-то около 250 человек. Не факт, что они именно там сгинули, судя по Василиску, но количество внушает опасения. Простые люди здесь из городов и деревень в леса не суются. Потом мне показали объемную запись боя местного архимага против пулеметов и лазерных турелей. «Теперь ясно, почему именно я тут нужен». «Мощный старичок, 30 минут продержался». Когда потерял сознание, его забрали 2 в знакомого вида силовой брони, а 3-й подошел к снимающему изображение артефакту. На этом запись обрывается. «Нам повезло, что запись велась дистанционно и вовремя извлекли кристалл из записывающего артефакта», сообщил мне Клифф. «Через минуту после извлечения записывающий артефакт взорвался». «Давно это произошло?» – спросил я. «Неделю назад. Ваш архимаг, возможно, еще жив», — обнадежил я. «Тебе знакомы эти оружие и люди с записи?» — напрягся он. «Во-первых, это не люди, а графы, ну или эльфы, по-вашему», — пояснил я. «У эльфов нет такого оружия», — категорически возразил он. «А я и не говорю, что это ваши эльфы. Это эльфы с других звезд, вернее планет», — пожал я плечами. «Я в курсе, как устроена Вселенная», — резко ответил он, решив, наверное, что я над ним издеваюсь. «А что скажешь о стреляющих светом кочках Земли?» «Это замаскированный бункер противокосмической обороны класса А3», — автоматически ответил я. «Если проще, подземная крепость размером с город, с запасами еды, воды и оружия на несколько лет». «Значит, ты знаешь, как с этим справиться?» — с надеждой спросил он. «Я знаю, что моих знаний недостаточно для проникновения на объект», — честно ответил я. «А ваши знания и бойцы тут тоже ничего не изменят». «И что, ничего нельзя сделать?» – спросил он, пристально глядя мне в глаза. «Ну почему сразу нельзя?» – успокоил я его. «Можно попробовать договориться с ними, а если не получится, то применим запасной план». «Что за план?» – оживился Клифф и ухмыльнулся. «А, боишься прослушивания и предателей?» «Просто подслушивающая аппаратура, в смысле артефакты, у них вашим методом не определяются», – пояснил я. «Постерегусь, хуже не будет». «Телепортировать вас туда не могу. Нет артефактной привязки к местности. Но, думаю, для вас быстро добраться туда не проблема». Перешел он к вопросу посильной помощи. «Я дал бы вам наблюдательные и переговорные артефакты, но среди вас нет магов. Поэтому вот 3 защитных артефакта. Они включаются простым сжатием в руке с желанием включить или выключить и могут использоваться даже не магами, пока не разрядятся». «Странно. Мне сказали, что я маг, пусть и очень слабый и вообще не обученный», – удивился я, запоминая и эти артефакты. «Ты в этом уверен?» – удивился уже он. «Вот, к примеру, стул, на котором ты сидишь. Я вижу, как артефакт», — сказал я, включив магическое зрение и увидев переливающийся разными цветами стул. «Интересно». Клифф взял какой-то синий кристалл в руку и пристально посмотрел на меня. «Действительно, что-то есть, но очень мало. Буквально на уровне погрешности. Раз у тебя уже есть магическое зрение, значит, ты инициирован. Могу попробовать пригласить специалиста по инициации магов. У меня есть такой знакомый, может, что посоветует». «А также не помешали бы книги по начальной магии и теории», — добавил я, поняв, что он таким образом готов заплатить за решение проблемы. «Но это мы обсудим после того, как все разрешится». В это время вернулись оба мои охранника. Оба веселые и давай наперебой мне рассказывать о том, как их хотели обокрасть. Об увиденных эльфах и гномах, о закупленных припасах. И тут же с кухни принесли готовый к завариванию Иван-чай. Я забрал у своих бойцов оба артефакта переводчика, естественно их запомнив, и вернул их к Ливу. Затем выдал два защитных артефакта своей охране, показал, как им пользоваться, и засобирался в путь. Сопровождать нас до выхода из города вызвался неприметный мужичок. В лесу у города я сформировал из орехалка транспорт поменьше, ведь нас теперь всего трое, и мы полетели непосредственно к месту работы. Во время пути я подготавливался к переговорам, потому что по-другому я туда вряд ли попаду. Для взлома охранной системы мне не хватает знаний, а обучаться мне пока нельзя. Достал из складки осветительный артефакт и положил его в карман, буду типа торговец артефактами. Я включил режим отморозка, чтобы не отвлекаться. «Вот сколько читал фэнтези, постоянно кого-то на дорогах грабят, а тут сколько ни летим, тишина», – высказался Виталик. «И кого ты ринулся бы спасать?» – усмехнулся Никита. «Те, кто защищается, естественно», – ответил тот. «А если нападающие решили отбить кого-либо из своих, например, из плена или рабства?» – уточнил он. «Ну, сначала пригляжусь. Короче, разберусь по-любому», – парировал Виталик. «Ну-ну», – скептически высказался я. «Мы уже пролетели мимо одного такого нападения. Не хотел я вас отвлекать». «Ты серьезно?» – удивился Никита. «И кто ты после этого? Мы же могли там кого-то спасти». «Вот поэтому и назначили главным меня, чтобы не отвлекался наш отряд на мелочи. Всех не спасешь, а у нас очень ответственное задание. Если не выполним задание, то это на них всех скажется», – надавил я, но все-таки развернул транспорт назад. «Но в данном случае я решил посмотреть на вас двоих в деле. Давайте, покажите, на что вы способны. Я хоть буду знать, как вас применять помимо охраны». Высадил я их в лесу, метрах в 200 от битвы. Судя по звуку, они быстро сориентировались, куда выдвигаться, и тут же пропали в ближайших кустарниках. Я же обеспечил себе место в первом ряду и поглядел на все сверху, замаскировавшись небесного цвета орехалком. Судя по дорогой карете, среди обороняющихся кто-то из знати. По идее, там должна быть прекрасная принцесса, которую надо спасти. И нападающие были явно военными, очень уж слаженно двигались и в одинаковой форме. Ментальный сканер показал, что один из нападающих, скорее всего, маг, уж больно яркая засветка. Да и в карете что-то неоднозначное, вроде и маг, но какой-то мелкий. Может, ребенок? Короче, понятно, что ничего не понятно. Ладно, дождусь своих, может, снизу виднее, кому лучше помогать, а то сунусь, а не туда, и разгребай потом. Но тут вдруг раздались сильные крики сзади нападавших. Ясно, значит, валим их. Только хотел помочь своим грузчикам, как понял, что справится и без меня. Я такие шинковальные машинки видел только в китайских и индийских боевиках. 2 минуты, и они оба сосредоточились на маге. Его защита продержалась минуту. Я, вернув себе внешний вид, спустился недалеко от них за деревом. «Почему решили вступиться за обороняющихся?» – спросил я у своих, пока никто не нападает. Вокруг кареты собрались оставшиеся защитники и смотрели на нас, не зная, чего ожидать. «Этот провел обряд жертвоприношения недалеко здесь», – ткнул Никита в мага. «Хорошо», – одобрил я. «Шмонать на трофеи будете?» «Только кошельки срежем. Оружие у них не такое уж дорогое, а мага обыскивать себе дороже», – разложил он мне все по полочкам. «Тогда не задерживайтесь, у нас еще дело даже не начинало разрешаться», – сказал я им и обратился на местном языке к наблюдающим за нами пострадавшим. «А вы можете быть спокойны, мы скоро вас покинем, ваши дела – это ваши дела». «А это тогда что?» – спросил один из них. И я увидел детское личико, выглянувшее из кареты. «Все-таки ребенок, надеюсь, мы правильно помогли, и это не какой-нибудь демон-некромант. Но дело сделано, а разбираться в местных проблемах некогда». «А это разминка перед настоящим делом», – ответил я ему и кинул своим. Нам пора». Отойдя на место высадки десанта, мы снова погрузились в орехалковый транспорт и помчались дальше. Бойцов решил спрятать в складку, иначе их обезоружат. И не факт, что вернут оружие. А искать его по базе предполагаемого противника будет проблематично. Если решу проводить зачистку, то выпущу их непосредственно для работы. Так им и объяснил. И вот, наконец, я на месте. Вдали показался просвет между деревьев. Судя по всему, я прибыл в место назначения. Аккуратно выглянув из-за деревьев, так, на всякий случай, я увидел знакомую по записи поляну, усеянную костями. Сформировав из орехалка бронник типа живой кожи, толщиной примерно в миллиметр, я вышел на поляну и стал ждать, вдруг выйдут узнать, чего мне надо. Надеюсь, стрелять на поражение на всякий случай не будут, хотя в этом случае я полагаюсь на орехалка. Не прошло и часа, как вдруг из-под земли показалась пятерка бойцов в бронескафах девятого поколения. Один из них крикнул на местном языке. «Руки на виду и медленно подходи сюда!» Я пошел им навстречу. «Артефактами Джори не интересуетесь? Есть очень интересная коллекция и не очень дорого», сказал я на лингве, решив их сходу огорошить. «И много у тебя этих артефактов?» спросил крикнувший, пока я к нему подходил. «Тебе должно хватить, уважаемый аграф», уверил я его. «Вон даже как! Ты имел дело с нашим народом?» спросил он. «А как же? И мы всегда заключали взаимовыгодные сделки», ответил я. «Ну тогда добро пожаловать в гости», — хмыкнул он, и мы пошли внутрь бункера.